«Здравствуйте, мистер Уилсон!» — пожал я руку встретившему нас у студии послу. «Здравствуйте, мистер Качев, мисс Чугункина!» — он поручкался со мной и чмокнул ручкой Италине. «Отличная погода сегодня!» И он поднял воротник пальто, защитив шею от пронизывающего ветра. «Солнечно!» — согласился с ним я. «Но нашей погодой лучше любоваться через окно!» Посол гоготнул, и мы вошли в студию. Гардероба здесь нет, поэтому повесили верхнюю одежду на вешалку и уселись на диванчике в фойе в ожидании остальных. «Как провели вечер, мистер Уилсон?» «Неплохо», — благодушно ответил он, немного ослабив галстук. «Проводил мистера Смита на самолет до Москвы, потом позвонил дочери, которая замужем за румынским пианистом-виртуозом Раду Лупу. Чисто, чтобы убить время, спросил я. «Англичанином румынского происхождения», — с улыбкой поправил посол. «Не понимаю я академическую музыку», — вздохнул я. «Сочинять сочиняю, но слушать не могу. Прям скучно». «Удивительное признание», — оценил мистер Уилсон. «Учитывая, как много позитивной критики получает бывший оркестр Дома железнодорожников». «Не вылезают из гастролей», — кивнул я. «Прозвучит как хвастовство, но я критику и отзывы уже не читаю. Смысла нет, потому что доходы говорят сами за себя». «Вы очень странный коммунист, мистер Ткачев», — ухмыльнулся посол. «Вам не кажется, что капиталистический строй смог бы предоставить вам гораздо больше возможностей для самореализации?» «Королева даст мне собственное баронство», — гоготнул я. «А вы считаете Хрущевск своим баронством?» — гоготнул он в ответ. «Разумеется, нет», — фыркнул я. «Просто шучу. Нынешнее положение дел меня устраивает на 1000%. Для самореализации мне нужны производственные мощности, а не роскошный особняк с обилием слуг. Мощностей СССР мне отгружает по полной программе, вы же видите. А еще, если я уеду, моя любимая родина получит мощный идеологический удар. И я этого ни за что не допущу. Я люблю свою страну, люблю социализм и просто до безумия обожаю соотечественников. Видели, какие глаза у наших людей? В них спокойствие, свет и уверенность в завтрашнем дне. А еще искренняя любовь и вера в меня. Как я могу их подвести, мистер Уилсон?» Со счастливой улыбкой закончил я монолог. «А еще вам позволяют сожительствовать со взрослой женщиной. Мисс Чугункина, вы не боитесь быть увлеченной в педофилии?» «У вас неправильная информация, мистер Уилсон», — с вежливой улыбкой ответила она. «Мы с Сергеем законопослушные граждане и ждем достижения им возраста согласия. Сейчас я просто помогаю ему решать бытовые и профессиональные задачи». «Девственность и целомудрие», — возвестил я. «Ни капли лжи, я же ничего не утверждал». «Что ж, как у вас говорят, я свечку не держал», — проявил дипломатические способности посол. «Когда приходится высылать посла домой из-за распускания сплетен о чужой личной жизни, это очень неприятно», — согласно кивнул я. «Слухов-то обо мне немерено ходят, и этот станет всего лишь еще одним». «Позволю себе заметить, что в вашем творчестве регулярно мелькает Англия. И магическая школа расположена в Лондоне, и в кино о поросенке ферма английская. И мистер Лис, конечно же. Но, судя по вашим словам, вы нас ненавидите». «Никогда такого не говорил», — отмахнулся я. «Ненавижу я капиталистические элиты, которые разжигают по всему миру конфликты и угнетают собственных и чужих пролетариев ради сверхприбыли. К населению и культуре вашей страны я отношусь замечательно. В конце концов, вы пришли сюда еще в XVI веке, и ваша культура неплохо приживается по всему миру. Конан Дойля, например, у нас издают совершенно поразительными тиражами. А еще у вас был профессор Толкин, который изобрел жанр фэнтези. Мы его издаем уже. Скоро вся страна узнает про Фродо и Гэндальфа. Я потом тоже фэнтези напишу, и не одно». Дверь открылась, и в фойе вошли Леннон и Амаана. Последняя, держась на приличном расстоянии, держала Джона под ручку. В другой руке икона Рока держала бумажный сверток. С улыбкой помахав гостям, я продолжил. «Ненавидеть Англию невозможно, потому что такая вот у вас сущность. Англичанка гадит». Это очень меткая фраза, которая полностью характеризует наше к вам отношение. Ваши элиты, народ ни при чем, потому что его не спрашивают, жутко зазнавшиеся, предельно националистические, хладнокровные рептилии. Враг, как он есть. Но ненависть к врагу делает слабым и заставляет совершать ошибки, поэтому мы с вами сейчас друг другу улыбаемся, но держим в голове возможность подставы. А так у вас не самая плохая страна. Бесплатная медицина, бесплатное образование. Пусть образование нашего уровня стоит очень дорого, но читать и писать у вас добросовестно учат. А талантливый ребенок, если повезет, даже попадет в хороший университет. Социальное жилье предоставляется, это тоже хорошо. Пусть и продиктовано страхом перед массовыми бунтами. Но это все полная ерунда, леди и джентльмены, потому что мы несемся на маленьком шарике через космическую пустоту, и в любой момент этот путь может прерваться, похоронив человечество как таковое. Динозавры, например, вымерли из-за падения огромного метеорита. Пыль наполнила атмосферу, много лет не пропуская солнечные лучи. Можно ли быть уверенным, что ничего такого не повторится? Людям надо сплотиться и как можно быстрее освоить космическое пространство, создав колонии. А ваши элиты направляют прогресс туда, где они получат больше бабла и власть. Общество потребления – тупик. И ваши люди это чувствуют. Отсюда у них стрессы и депрессии. «Аллилуйя!» – привычно сиронизировал посол. «Страшновато», – признал Леннон. «А что там у тебя?» — кивнул я на сверток. «Итальянская шаурма!» Исковеркав последнее непривычному слово, Леннон аккуратно приоткрыл сверток. «На всех купил! Даже для вас, мистер Уилсон!» «Спасибо, я тронут!» — с утрированной благодарностью покивал посол. «Спасибо!» — одобрил я. «Мы здесь надолго, так что шаурма очень в тему. Идемте!» Поднялся с дивана и повел делегацию в собственную студию. «Я совершенно не хочу обидеть вашего зятя, мистер Уилсон, но вы знали, что румынская армия самая сильная в мире?» «Почему?» — послушно спросил посол. «Потому что с Гитлером дошла до Москвы, а потом со Сталиным до Берлина». В нужную дверь мы ввалились с хохотом, слегка напугав обнаружившегося на рабочем месте Семен Степанович. «Здравствуйте, Семен Степанович!» — поздоровались мы с звукорежиссером, и я представил гостей. «Знакомьтесь, Джон Леннон, тот самый, а это Дункан Арчибальд Уилсон, действующий английский посол». «Good morning!» — спокойно пожал руки звукач. Семен Степанович очень хорошо осознает наше нынешнее место в мировой музыке, поэтому никакого пиетета не испытывает. «Располагайтесь, дамы и господа», — указал я на стулья вокруг стола. «Мы тут часто перекусываем, пришлось озаботиться». Гости и охрана расселись, а Виталина подхватила электрический чайник и пошла наливать воду. «Аманна, давай начнем с отечественного», — предложил я. «Люди труда», — уточнила она. «Ага», — кивнул я, и девушка пошла в будку. В нашей стране каждый исполнитель должен иметь в репертуаре песни о любви к родине, пролетариату и так далее, пояснил я для Леннона. Можно обвинить государство в давлении, но я так не считаю. И с огромным удовольствием сочиняю гражданскую лирику. Послушаешь? Предложил певцу наушники. Аманна, ты не против? Запросил он подтверждение. Не против, улыбнулась она и скрылась в кабинке окончательно. Леннон пересел на табурет, надев девайс на голову. То же самое сделал я. Семен Степанович включил записанную оркестром города Хабаровска минусовку. Певица, ясное дело, тренировалась, поэтому вступила вовремя. «Висит на орбите в холодной дали». Песня сложнее, чем привычный Амаани репертуар Бонни М. Но за 2,5 часа мы добились нужного результата. А Джон заваривал певицу комплиментами. И заслуженно. Перекусив итальянским блюдом шаурма, перешли к записи экспортного сингла. Эта песня попроще, главное нежное придыхание. И Амаана блестяще с ним справилась. Ну, а Леннон... А Леннон, судя по роже, уже продумывает стратегию развода с Йоко Оно, глядя на нашу якутку щенячьими глазами. КГБ по-прежнему работает идеально.